Три пряхи. Жила-была на свете девица-ленивица и прясть-неохотница, и как бы мать ее к тому не принуждала, а заставить прясть не могла. Наконец и до того дело дошло, что мать однажды не вытерпела, рассердилась и побила дочку, а та стала голосом плакать. Как раз в это время ехала мимо королева, и когда услышала плач, приказала лошадей остановить, вошла в дом и спросила мать, за что она так бьет свою дочь, что ее крики слышны даже на улице. Матери совестно было обнаружить лень своей дочки, и потому она отвечала, «Да вот, никак ее от пряжи не отбить. Все хочет прясть да прясть, а я-то бедна, и не могу для нее постоянно иметь лен наготове». Тогда королева отвечала, «Я более всего люблю прясть и более всего бываю довольна, когда кругом меня шуршат колеса самопрялок. Отпустите вашу дочь со мною в мой замок, там у меня льну довольно. Может себе прясть сколько душе угодно». Мать была радешенька, и королева увезла ее дочку с собою. По приезде в замок королева повела девушку вверх и показала ей три комнаты, снизу доверху полнешеньких чудеснейшего льна. «Вот перепреди мне весь этот лен», — сказала королева, — «и когда перепредешь, я тебя отдам замуж за моего старшего сына. Не посмотрю я и на то, что ты бедна. Твое неутомимое старание заменит себе приданое». Бедная девушка перепугалась. Она не могла и подумать перепрясть такую силу льна, хотя бы она над ним 300 лет просидела и работала с утра и до вечера, не покладая рук. Оставшись одна, она стала плакать и так 3 дня просидела, пальцем не шевельнувши. На 3-й день пришла королева и очень удивилась, увидевши, что еще ничего не напрядено, но девица извинялась тем, что она все очень скучала по дому матери своей и потому не начала еще работать. Королева ее выслушала, но, уходя от нее, сказала, «С завтрашнего дня ты должна начать работать». Когда девица опять осталась одна, то уж решительно не знала, что ей делать, и в горе подошла к окошку. Вдруг видит, входят во двор 3 бабы. У одной нога широкая-приширокая и приплюснутая, у другой нижняя губа такая большая, что на подбородок отвисла, а у третьей большой палец на руке огромный. Они остановились перед окном, взглянули вверх и спросили девушку, о чем она горюет. Она стала жаловаться им на свою беду. Тогда те предложили ей свою помощь и сказали, «Если ты нас к себе на свадьбу пригласишь, нас не постыдишься и назовешь своими тетушками, да за стол с гостями посадишь, то мы тебе твой лен придем, и при том в самое короткое время». «От души буду вам рада», — отвечала девица. «Входите же скорее, сейчас принимайтесь за работу». Тогда впустила она этих 3 диковинных баб к себе и в первой комнате со льном устроила им выемку, в которой они уселись и принялись прясть. Одна тянула нитку из кудели и вертела колесо, другая смачивала нить, третья скручивала нитку и постукивала пальцем о стол, и как не стукнет, так и падает на землю известное количество пряжи, да притом самой тонкой. От королевы она укрывала своих 3 прях, и когда та приходила, указывала ей только на груду пряжи, так что та не знала, как и расхвалить ее. Когда первая комната опустела, принялись за 2-ю, а там и за 3-ю, и ту скорехонько опростали. Затем 3 бабы-пряхи распрощались с девицей и сказали ей, «Не забудь только обещанного нам, в том твое счастье». Когда девица показала королеве пустые комнаты и громадную кучу пряжи, та стала готовить свадьбу, и жених заранее радовался, что жена у него будет такая искусная и старательная, и нахвалиться ею не мог. «У меня есть 3 тетки, — сказала девица королеве, — и я от них много добра видела, так я и не могу забыть о них в счастье, а потому позвольте их пригласить на свадьбу и посадить с нами за 1 стол». Королева и жених сказали, — «Почему бы нам это не дозволить?» Когда торжество началось, 3 тетки вошли в залу, очень странно одетые, и невеста, обращаясь к ним, сказала, «Милости просим, милые тетушки!» «Ах!» — сказал жених, «как это ты можешь дружить с такими уродами?» Затем он подошел к одной из 3 прях широкой ступней и спросил, «Отчего у вас ступня такая широкая? «От нажима!» — отвечала она. «От нажима!» Тогда жених подошел к другой пряхе и спросил: «Отчего у вас губа такая отвислая?» «От смачивания!» — сказала она. «От смачивания!» Тут обратился он к третьей: «Отчего у вас такой большущий палец?» «От скручивания нитки!» — сказала она. «От скручивания нитки!» Королевич перепугался и сказал себе: «Ну, уж моя-то красавица жена и не прикоснется к колесу самопрялки». Так и избавилась она от необходимости прясть эту несносную льняную пряжу.